Из юности Иисуса мы будем петь номер 276. Гимн знакомый, я думаю, что раньше его часто пели, сейчас, может быть, меньше поют. День воскресный, чудный гость небесный, радостно приветствуем тебя. Номер 276. Присаживайтесь.